В горниле бесплодных превращений родилось новое. Новые народности, предшественницы будущих наций, новые политические организмы, которые пронесут сквозь всю феодальную раздробленность и неустойчивость свою территориально-этническую основу. И в фокусе всех этих трансформаций оказалась эпически мощная фигура императора франков Карла. Никогда не понять ни средневековой, ни новой истории таких государств, как Франция, Германия или Италия, если забудешь истоки этой истории, если сбросишь со счета их путь через империю Карла Великого, все те катаклизмы, которые заполняют раннюю, подспудную пору их жизни во франкский период. От варварских государств к государствам новых народностей, через империю к Европе. В этих словах уже косвенный ответ на вопрос, нами поставленный. Но чтобы он стал более вразумительным и полным, придется дать не только и даже не столько биографию самого Карла, сколько некий отрезок биографии Западной Европы, точнее той ее части, судьбу которой в чем-то определили личность и дело императора. Глава первая. Предшественники. Под натиском варваров. Начинать следует издалека. И чтобы подойти к императору IX века, придется вспомнить о другой империи, гораздо более древней. 12 с лишним столетий господствовал античный Рим. Сначала в пределах небольшой области, затем страны, потом целого Средиземноморья, пока не вырос в гигантскую державу, охватывающую своими щупальцами весь древний мир, от Нижнего Рейна до Северной Африки и от Гибралтара до Месопотамии. Но Рим не просто абсорбировал этот мир. Впитав его в себя, он многое усвоил и от него, создав новую цивилизацию, плодами которой мы пользуемся и по сей день, проезжая по римским мостам и дорогам, зачитываясь римской поэзией и прозой, обращаясь в судопроизводстве к нормам римского права. Однако, подобно всем мировым цивилизациям, Древний Рим, пережив период подъема и расцвета, вступил в длительную фазу упадка и угасания. Во II веке прекратилась его территориальная экспансия. В следующем столетии вполне обозначился острый кризис империи, выхода из которого не виделось, ибо то был кризис всего социально-экономического строя, лежавшего в ее основе. Императоры Диоклетиан и Константин, стремясь как-то стабилизировать положение, попытались провести ряд экономических и административных реформ, но все они дали лишь кратковременный эффект. Не более спасительной оказалась и великая духовная реформа, предпринятая Константином, превращение христианства из гонимой в дозволенную, а затем и государственную религию. Почти 3 века римские власти боролись с христианством и изуверски преследовали его приверженцев. Их распинали на крестах, превращали в живые факелы, травили на аренах цирков. С лютым упорством Нерон и его преемники пытались изничтожить учеников Иисуса из Назарета, видя в них соперников своего единовластия. И только Константин понял, что новая вера при соответствующей корректировке может быть скорее полезна, нежели вредна гибнущей державе. Но его знаменитый Миланский эдикт 313 года явно запоздал. Остановить глубинные процессы распада было уже невозможно, тем более что, едва став на ноги, христианская церковь превратилась в арену конфессиональных раздоров. Не помогла новая религия и в борьбе империи с язычниками-варварами, которые оказались весьма восприимчивы к заповедям Христа и охотно принимали крещение, но это отнюдь не увеличивало их симпатий к Риму. Варварами римляне с давних пор называли всех неримлян, живших за пределами их государства. Собственно, оно-то как раз и создавалось за счет завоевания земель, населенных варварами, и превращения последних в подданных или рабов. До начала II века, пока Рим все еще был силен, а варвары, жившие родовым строем кочевников-скотоводов, сильно уступали ему в военной технике и организации, они продолжали оставаться объектом его захватов.